«Вы опять девки пропали, и Глашка 17 лет и младшая». «Давно?» — сердце Ивана тревожно забилось. «Так кто знает! Как стемнело, хватились!» — причитала Пелагея. Самойлов поискал глазами Егора и приказал. «Принеси факелов, собери мужиков, кто есть. Сударь, вы с нами?» — обратился он к Волкову. «Безусловно, друг мой!» — охотно откликнулся Андрей Александрович. Факелы пришлись как нельзя кстати. В ночном лесу низги не было видно. Самойлов велел мужикам встать длинной цепью с промежутком в 30-50 шагов. Сам занял место посередине. Так легче было руководить поисками. Все двинулись к пруду. Раз покойных находили там, то вероятность, что пропажа вновь отыщется у воды, была велика. Доктор ни на шаг не отставал от Ивана. По дороге мужики перекликались друг с другом, чтоб сподручнее было искать. Когда подошли к воде, Самойлов сделал знак остановиться. Голоса смолкли, и в ночной тишине раздалось мерное уханье филина, слетевшего с ветки. Ничего особенно более не услышав, Самойлов вновь дал команду к поиску. Доктор раздвигал палкой подернутые инеем камыши. Ледяная корочка под ногами похрустывала, как слюда, и рассыпалась на мелкие осколки. Вдруг невдалеке раздался голос «Нашли!» и словно эхо пробежало по цепи. «Нашли! Нашли!» Самойлов ринулся на крик и через несколько секунд, растолкав мужиков, увидел на земле девочку. Ту самую, что прислуживала ему за обедом. Она сидела в одной рубашке, сжавшись в комок, и дрожала не то от страха, не то от холода. Сорвав с себя плащ, Иван укутал ее и обнял за плечи. Дитя забилось у него в руках, как пойманная птица. «Тихо, тихо!» — пытался он мягким шепотом успокоить ребенка. Мужики вновь обступили их, с интересом рассматривая перепуганное личико. И вдруг детские глаза наполнились еще большим ужасом. Девочка застонала, в последний раз дернулась на руках Самойлова и потеряла сознание. Иван проследил ее взгляд и увидел за мужицкими спинами обеспокоенное лицо доктора. Уже в доме Волков осмотрел ребенка. «Лихорадка! Застыла бедняжка!» Он накрыл тельце одеялом. «На таком-то холоде не мудрено. Если до утра протянет, то выживет». Андрей Александрович встал с кресла. Егорка подал ему плащ и палку, на которую тот опирался при ходьбе. Иван занял место у кровати больной. Лиза постановала. На бледных щеках выступила испарина. «Девчонка-то сиротой осталась», словно сказку, какую сказывала Пелагея. «Мать в запрошлом годе померла. Отца в солдаты забрали. 5-й год уж. А вот теперь и сестры старшей лишилась». Старуха тяжело вздохнула. «Думаете, удастся ее утром допросить, доктор?» — спросил Иван. «Трудно сказать», — покачал головой Волков. «Вон горячая какая. Честь имею», — откланялся он. Время действительно было позднее. «Шел бы ты, батюшка, почевать», — Пелагея оттерла пот с горячечного лба девочки. «Мы тут с ей побудем». «Хорошо». Иван и сам чувствовал усталость во всем теле, а завтра силы ему понадобятся. Надо же, наконец, разобраться в запутанном деле. Он оставил Пелагею с Тимофеем следить за ребенком, а сам отправился спать. Утро прорезалось криками петухов. Проснувшись в своей комнате, наш герой ощутил вдруг себя легко и радостно. Скупое осеннее солнышко заглядывало в небольшое оконце, отчего комната сделалась светлее и теплее. А ведь живут так люди. Своим домом, без суеты. Иван же столь давно мотался по казенным квартирам, а случалось ночевал и вовсе под открытым небом, что совсем уже отвык от того, что стены могут быть родными. Детские воспоминания опять затеплились в дальних уголках памяти. Вот бывало раньше он... Но мы никогда не узнаем, что бывало, да и сам Ваня припомнить ничего не успел. Во дворе раздались громкие оханья и причитания Пелагеи, которые вернули нашего героя к нынешним дням. Он сел в постели и огляделся. В углу на сундуке крепко спал Егорка, прислонившись к стене и смешно запрокинув голову. Старуха меж тем уже спохватилась и заговорила тише. Ивану пришлось встать и растворить окно, чтобы понять, о чем речь. «Да как же можно было ставни не закрыть?» — отчитывала Пелагея Дворового как раз под балконом спальни. «Так кто ж знал?» — оправдывался мужик. «Кто знал?» в сердцах повторила старуха. «Как теперь барину-то сказать?» Апеллируя к барину, она кивнула на его окна. И только тут заметила Ванюшу. «Ах ты, Господи!» разбудила таки. Кинулась горестно на колени и застенала. «Прости, батюшка, не доглядели. Убегла девчонка». Вот те раз. Ох, нельзя было оставлять ее на руках дворни. Единственный свидетель, и тот пропал еще до того, как его допросили. «Эх, Ваня, Ваня!» — огорченно думал Самойлов, спускаясь по лестнице в комнаты, где устроил давеча Лизу. «Зелен ты еще! Опростоволосился! Тайный сыщик!»